Глава 13. Путь к власти. За завтраком постояльцы шарахались от Кати. Побаивались, но и уважали. Хозяин постоялого двора лично обслуживал. Несколько раз интересовался, довольна ли ведьма. Достаточно ли хорош завтрак. Просил прощения, что ничего кроме каши приготовить не успели. Ночью кухонные служанки померли. Катя задумчиво ковырялась ложкой в тарелке творога с виноградным сиропом. Пыталась понять, как она себя чувствует после того, как убила пару сотен человек и заразила смертельной болезнью еще неизвестное количество. Ничего особенного она не чувствовала. Разочарование. Сожаление о несовершенстве мира, в котором люди не всегда поступают так, как должно, чтобы жить долго и счастливо. Незнакомое раньше ощущение силы и страх. Боялась она того, что теперь по праву силы должна брать в свои руки не только свою собственную судьбу, но и судьбы тех людей, которые оказались рядом. Боялась совершить ошибки, которые приведут к смертям. Боялась, что влезла в опасные игры и теперь всегда находится под прицелом. Впрочем, в опасные игры ее втравил сам факт наличия силы. От ее действий это не зависит, придется с этим смириться. Она бы с радостью отказалась от своей силы и поплыла по течению, как привыкла делать раньше. Но это невозможно. Если она не станет вести себя, как должна вести себя сильная ведьма, только подвергнет свою жизнь лишней опасности. Дверь в обеденный зал распахнулась, вошел нордский рыцарь, вассал княжича, который оставался с Катей. Его сэр Энтот поставил на крыльце сторожить. «Госпожа, княжич едет со свитой». «Госпожа, их лучше на крыльце встретить», — подсказал сэр Энтот. «Безопаснее». Катя встала из-за стола, вышла на крыльцо. От городских ворот к постоялому двору подъезжала небольшая кавалькада. Впереди княжич, за ним знаменосец, несколько рыцарей. Рыцари все как на подбор, в нордских доспехах и расцветках, но по лицам неотличимы от местных уроженцев. Никаких черных курчавых бород и смуглой кожи. Все русоволосые, светлокожие. «Милая Кати!» Княжич соскочил с коня, кинулся к ней, взглядом уставился в ее лицо, ищет в нем признаки ответных чувств. Катя улыбнулась ему. После ночи с некромантом ее отношения с княжичем уже не казались такими уж важными и сладкими, но и причин недолюбливать Пласкония у нее не было. Отец его нехорошо себя повел, да, но перекладывать грехи отца на княжича смысла нет. «Идем внутрь, я еще не закончила завтрак. Свиту тут оставь». Сели за стол вдвоем. Для княжича слуга принес горячего киселя из ягод и овсяной крупы. Тот дождался, пока слуга отойдет, отхлебнул, собрался с мыслями. «Прости, что так получилось». «Я не сержусь на тебя». «Во дворце и городе болезнь. Люди лежат, у них жар». «Все люди?» «Нет. Только потомственные норды. Смуглые и темноволосые. Отец мой слег. Половина нашего войска из тех, которые в стаме находились. Среди горожан есть больные». «Много?» Княжич пожал плечами. Болезни горожан его волновали мало. «Повального мора нет, но город большой, так что с города мертвецов получится побольше, чем в нашем войске». Катю это опечалило, но сделать ничего она уже не могла. Обратно в крысу болезнь не затолкаешь. И вылечить много людей она не сможет, даже если у нее возникнет такое желание. Потому и выбрала такую болезнь, что вылечить ее почти невозможно. Даже не выбрала, а создала. В своем природном виде псевдобешенство людьми переносится легко. Смертельным его сделала магически проведенная мутация. Я хотел спросить, не вылечишь ли князя? Наша ведьма мертва. Нет. Пласкони не пытался уговорить, сам понимал. Его отец перешел черту, за которой прощение невозможно. Он умрет? «Да, еще до вечера. Теперь ты станешь князем», — поинтересовалась Катя. «Да», — кивнул собеседник. Его это не радовало, но и плакать крупными слезами по отцу он не стал. Задумался о своем, потом стал рассказывать. «После такого удара мы тут не удержимся. На ногах остались только дружинники и наемники из числа уроженцев Новой Нордии, около половины войска. Самые близкие люди и командиры почти все больны. Скоро будут мертвы. Ведьмы не стало, некромантов не осталось. Без них горожане нас толпой задавить могут. Выжившие запуганы. Задержимся, чтобы покойников сжечь, а потом я буду уводить войско на север, домой. Там мне придется власть в свои руки брать. Не до войн мне будет следующие годы». Глянул на ведьму из-под лобья. «С нами не хочешь на корабле отплыть? Ты же хотела в Новую Нордию». «Твои люди как воспримут, если убийца их князя будет рядом с тобой путешествовать?» «Как должно. Они сразились и проиграли. Война закончена. Условия мира пишет победитель». «Мне подумать надо». «Плыть на корабле по реке, пожалуй, окажется удобнее, чем ехать по дорогам верхом. Времени это займет больше, зато утомлять не будет. Но людей вокруг много будет, в тесноте будут раздражать». В общем, есть плюсы и минусы у такого путешествия. С сэром Энтотом это надо обсудить. И с Барием. Поговорили еще о практических вопросах. Своих людей, которые были с Катей, княжич пока ей оставил. Без них у нее свита окажется слишком малой, это небезопасно. Княжич поделился своими планами. Сегодня он отзовет войска из-за пределов города, в том числе из княжеского замка, который ведьма ограбила. Там остались пленные дружинники прошлого князя. С ними что-то надо делать. Завтра норды будут сжигать покойников. Послезавтра собираться. Затем отплывут. Катя сэра Энтота за стол позвала, чтобы тот послушал и принял участие в разговоре. «Что со стамским княжеством теперь будет?» поинтересовалась ведьма у сэра Энтота. «Не знаю. Если быстро не найдется, кому власть взять, соседний князь может ввести войска, своего сына на престол посадить. Что с детьми прошлого князя Стамского сделали?» Этот вопрос адресовался княжичу. Отец приказал казнить всех, чтобы потом некому было права на княжество предъявлять. Из всей семьи одна княжна осталась. Он ее своей наложницей сделал. Ее я с собой увезу. Предусмотрительный он у тебя. Угу. Потому сейчас и умирает. От избытка предусмотрительности. Сэр Энтот задумался. Мысли у него, судя по лицу, были непростые, но скорее приятные. Катя с княжичем молча ждали. Через некоторое время рыцарь поднял глаза. «Госпожа! Поддержишь ли, если я попробую людей под своей рукой собрать и объявить себя новым князем?» «А получится?» «Надо с людьми поговорить, если все правильно обставить, то шансы неплохие. Я капитан замка и дружины прошлого князя. Ты спасительница, заставившая войско нордов отступить. Народ нас примет. Дворяне кто примет, кто недовольным останется, но таких силой прижмем». «Ты говорил, узнают, что ты прошлого князя убил, общаться с тобой не захотят. А теперь как же?» «Если я князем стану, кто их спрашивать станет, хотят они общаться или нет? Если кто не захочет вассальную клятву дать, того титула лишу. Много ли таких, кто пожертвует будущим своих детей и своей землей из-за слухов? А чтобы охотнее мне подчинились, надо приятную для их ушей версию произошедшего придумать». «Не восстанут?» «Пока ты рядом со мной побоятся, а потом будет поздно. Власть легко взять, когда она на земле лежит, а если кто-то ее цепко в руках держит, не выхватишь». Ведьма задумалась. Иметь на престоле княжество человека, который ей подчиняется, вроде бы полезно. Сама она править не будет. Неинтересно ей это. Не умеет, да и жить с людьми ей неудобно. Но если князем станет сэр Энтот, он ей, например, хорошее место для дома выделит. Крестьян на время даст дом построить, защитит при необходимости. Да мало ли зачем еще знакомый князь полезен будет. Рыцарь понял, что ведьма принципиально не возражает. Предложил. «Княжич, ты пока войска из замка не забирай. Мы подумаем, с людьми в столице пообщаемся, а потом твои люди моим людям власть из рук в руки передадут». На то мы порешили. Княжич уехал в город. Перед отъездом он печальными глазами глядел на Катю и душераздирающе вздыхал. Но в целом брошенный любовник держался неплохо. Он был взрослым мужчиной и понимал, что отношения с ведьмой не протянутся долго. Кого положить в постель будущему князю найдется. У него очередь желающих под дверью спальни стоит. Будет дворцовых красоток к себе приглашать. Они ему не дадут долго грустить. Из этой истории он даже выгоду получит. Теперь ни одна ведьма не сможет взять его под контроль. Это место занято. В эту реку нельзя войти дважды. Утешила свою совесть Катя. После отъезда Пласкония Катя осталась за столом. С ней сэр Энтот и Барий. Сэр помялся немного, потом предложил. «У меня в городе много знакомых. Всех, кто высокие посты при прошлом князе занимал, я хорошо знаю. Я могу позвать на встречу самых важных людей. Только надо, чтобы ты на эту встречу со мной пришла. Без тебя меня никто слушать не станет. А с тобой у моих слов будет совсем другой вес». «Ладно». Катя не видела причин для отказа в просьбе капитана. «Неплохо бы, если и княжич со стороны нордов будет и подтвердит, что власть передает мне». «Ладно, я попрошу его». «И господину Барию неплохо бы присутствовать. Он там поддержку со стороны магов изобразит». Катя глянула на Бария, тот кивнул. Его эти игры только забавляли, но прийти навстречу он был готов. Если Катя попросит, он за ней на северный континент поплывет, не только навстречу с градоначальниками. «Если получится, я буду помнить, из чьих рук я княжество взял, госпожа», — пообещал рыцарь. «И потомкам своим прикажу помнить. Любой приказ твой выполню». «Я запомню», — многозначительно ответила Катя. Сейчас ей казалось, что не такая уж это большая услуга. Но действительно, ведь она княжество рыцарю на блюдечке преподносит. А значит, когда-нибудь, если возникнет нужда, можно будет спросить равнозначную ответную услугу. Сразу после этого разговора сэр Энтот послал Хлатова в город, к нужным людям, предупредить их о необходимости встречи и выбрать место и время. В тот день Катя бездельничала, грустила и скучала. Наблюдала, как около дороги на лугу крестьяне, нанятые хозяином постоялого двора, вырыли две большие могилы. Одну для нордских рыцарей, побитых ночью при попытке поджога. Другую для слуг, погибших тогда же. Похоронить такое количество людей оказалось проще, чем сжигать. Зрелище было печальным. Глядя на сотню трупов, Катя стала задумываться о том, что большая сила вовсе не равнозначна счастливой жизни. «С другой стороны, отсутствие силы — это еще хуже?» Решила она через некоторое время и успокоилась. А рыцари, которые погибли, сами виноваты. Они служили недостойному господину, за это и поплатились. Местных такие размышления не тревожили. Капитана больше волновало, куда сложить такое количество трофейных доспехов и оружия, чтобы их не разворовали. Он пообещал Кате, что выкупит все для княжеской дружины, как только вытрясет из городских властей деньги на это, и найдет людей, готовых встать под его руку. Потом эти деньги поделят между членами отряда в соответствии с их долями. Катя предложила часть трофейных денег отдать слугам, которые животных отпускали и с вилами на рыцарей кидались. Они заслужили, хоть и делали это не совсем по своей воле. Точнее, по своей воле, но воля эта оказалась именно такой, какую пожелала ведьма. Утром над городом поднялся высокий столб дыма. Это в саду дворца сжигали погибших от болезни нордов, в том числе покойного князя, отца Пласкония. А к обеду была назначена встреча сэра Энтота с важными людьми города. Местом для встречи выбрали здание градоправления. Главных людей посадили за стол с фруктами и вином. Почетное место в центре выделили для Кати. Она была гарантом того, что принятые решения будут иметь вес. Девушка в мыслях порадовалась, что заранее догадалась сшить себе комплект роскошной одежды. Благодаря этому она не чувствовала себя бедной сироткой даже на фоне разодетых вельмож. По одну сторону от Кати сели представители ее команды — Энтот, Плосконий, Барий. По другую расселась городская знать — градоначальник, начальник стражи, городской казначей, глава местной гильдии магов. Остальные участники встречи расселись или встали вокруг. Там были и рыцари, входящие в свиту Кати, и хлаты, который уже примерял на себя дворянство и должность капитана дружины, и главы гильдии ремесленников и купцов, и дворяне, которые оказались в городе. Слово взял сэр Энтот. Его речь была составлена так, чтобы не лгать прямо, но и правды не сказать. Он рассказал, что во время осады замка узнал о сильной ведьме, которая могла бы изменить ход войны. В ту же ночь он тайно отправился из осажденного замка за ней. Ведьму он привез. К сожалению, князь к тому моменту уже погиб, а замок пал. Тем не менее, ведьма Кати нанесла удар по войску нордов, причинила им большие потери и принудила отступиться от княжества. Старый князь нордов погиб, а новый готов мирно передать власть в руки сэра Энтота. Таким образом, рыцарь спас княжество от захвата. Теперь, раз уж прошлый князь погиб, нужно решать, кто станет новым. И кому, как не спасителю княжества, занять это место? Тем более он служил прошлому князю капитаном дружины и замка, знаком со всеми важными людьми, умеет управлять и войсками, и хозяйством. «Я подтверждаю слова сэра Асада», — сразу после окончания речи произнес Плосконий. «Я передам ему город и замок, освобожу пленников и уведу свои войска». «Я хочу, чтобы война прекратилась. Достаточно смертей. Хватит», — высказалась Катя. Слушатели стали бурно обсуждать услышанное. Среди них не было людей, которые находились в замке и знали правду об обстоятельствах гибели князя, так что версия сэра Энтота особых сомнений у них не вызвала. Других явных кандидатов на княжение в городе не было. Сэр Энтот был в этих землях самым опытным военачальником, что для кандидатов князья немаловажно. Да и среди дворян он выделялся своим положением. Градоначальник, казначей или глава гильдии магов были намного богаче, но в феодальном обществе деньги не главное. Главное – военная сила и титул. За градоначальником дворяне не пошли бы, а вот за бывшим капитаном пойдут, если не узнают, что он убил князя. Был риск, что дворяне решатся отказать капитану и позвать на княжение кого-то со стороны. Сына соседнего князя, например. Он вроде как выше титулом. Зато людей местных не знает. Приведет с собой свою свиту и рассадит на важные должности, а местных потеснит. Этот нюанс городское начальство просчитало сразу и с энтузиазмом поддержало кандидатуру сэра Энтота. Дворяне, стоявшие в группках вокруг стола, поговорили между собой, обсудили и не стали перечить, промолчали. Несколько человек даже высказались в поддержку. Сэр-рыцарь имел много приятелей. Ко всему прочему, за него высказалась ведьма, которая всего день назад в одиночку нанесла поражение войску нордов и мимоходом убила несколько сотен горожан, которым не повезло родиться черноволосыми и смуглыми. Перечить ей не хотелось. Так сэр Энтот стал главным кандидатом в князья. Титул он получит, когда пройдет официальное провозглашение, а полной его власть станет, когда вассалы принесут ему клятвы. Но уже сейчас городские власти ему подчинились, казначей пообещал найти денег на наем и вооружение дружины. Начальник стражи подтвердил готовность служить ему. В городе выдвижение на место князя для сэра Энтота прошло гладко. Но самым рискованным был не этот шаг. Разговор с пленниками, которые содержатся нордами в замке. Среди них оруженосец покойного князя Реми, дружинники Быц и Редок, которые стояли у княжеских дверей и лично видели сэра Энтота в ночь убийства. Остальные дружинники и слуги замка из первых рук слышали правду о той ночи. В замок Катя и капитан отправились в сопровождении десятка нордских рыцарей. Еще полсотни квартировали в замке. Сам Плосконий с ними не поехал. У него своих забот в городе хватало. Нужно было брать в свои руки командование остатками войска, разбираться с делами, готовиться к отплытию на родину. В замке ведьма и рыцарь спустились в подвал, в комнатку для допросов. Комнатка была оборудована всем необходимым. Центральное место в ней занимала дыба. В отличие от земной практики, здесь заключенным при подвешивании на дыбу не связывали руки сзади, чтобы выкрутить их из суставов, а просто вешали связанными руками на крюк, а к ногам цепляли тяжелое бревно. Тело растягивалось его весом, заключенному было больно, он давал показания. Как-то так это работало. Для тех преступников, которые не имели шансов на оправдание, в углу стояло другое приспособление – испанский сапог. Деревянное прочное кресло с ремнями для привязывания заключенного. К нему присоединен станок из досок, куда можно вставлять ноги и клиньями зажимать их, пока не раздробятся суставы. В другом углу был камин. Рядом приготовлен столик с инструментами. Некоторые из них должны разогреваться на огне, чтобы жечь кожу. Другие предназначены, чтобы колоть или рвать плоть. Третий еще замысловатей. Катя с удивлением и любопытством посмотрела на столик. «Щипцы для дробления пальцев», — пояснил палач в кожаном фартуке, по очереди показывая. «Клещи для вырывания ногтей. Лейка для вливания воды в горло. Иглы и крючки для разных мест. Нож для снятия кожи. Соль, чтобы солить рану после снятия кожи. Плети разные, от самой мягкой шелковой до хлыста из свиной кожи». Инструментов было много. Лекция оказалась познавательной. Ведьма заняла кресло для важных посетителей. Разговор начали с оруженосца покойного князя, Реми. Привели пленника. Тот глядел испуганно. Обстановка к этому располагала. «Выйдите все», — приказала ведьма. Палач и его помощник-секретарь вышли, и сэр Энтот вышел. Без него Кате проще будет работать. «Садись», — указала она на стул для подследственного. «То со мной будет». «Ничего, поговорим, потом выйдешь отсюда. Но разговор будет непростым». Дальше ведьма стала постепенно внушать оруженосцу, что требовалось. Рассказала, что войско нордов уходит, что единственная кандидатура на место князя — капитан Энтот. Только он может взять власть и предотвратить междоусобицу или нападение соседей. Но чтобы он стал князем, его репутация должна быть чиста. «Если ты станешь говорить что-то порочащее его, ему придется тебя убить», — продемонстрировала ведьма кнут. Реми загрустил. «Но если поведешь себя правильно, он даст тебе титул», — показала пряник. Конечно, оруженосец не мог просто отказаться от своих прежних слов. Пришлось вложить в него слегка откорректированную версию, что он не уверен, кто на него напал, что нападение было магическим, и ему могли внушить что угодно, показать на месте нападавших любого. Когда сомнение было заложено, Катя стала жать на чувства. Внушила, что лично она просит молчать и не обвинять сэра Энтота, что если Реми нарушит тайну, это приведет к междоусобице, жертвам, и первой жертвой станет он сам. И она, Катя, будет от этого страдать. Что перед оруженосцем под властью нового князя открываются сияющие перспективы. В конце разговора Реми был готов говорить, что требовалось. Он и сам уже не был уверен в том, кого он видел в ночь смерти князя. Такое внушение не могло продержаться долго и не могло гарантировать тайну, если за дело возьмется другая ведьма. Но на этот счет Катя с сэром Энтотом придумали дополнительные меры. Разговор со стражниками, стоявшими в ту ночь у дверей, и со служанкой князя прошел по такому же сценарию, только проще. Потом всех пленников выгнали из тюремных камер во двор замка. Туда же выгнали слуг, заставили их снять защитные амулеты. Катя выступила перед людьми, объяснила им, что нападение на князя было проведено с участием ведьмы, потому его непосредственные свидетели не могут быть уверены в том, что видели. Их заморочили. Что капитан Энтот в ту ночь отправился выполнять важнейшую миссию по спасению княжества и успешно ее выполнил, хотя и не успел спасти замок. И теперь не нужно распространять сомнительные слухи. Свое выступление ведьма сопровождала магическим влиянием, которое было сродни легкому гипнозу. После магической обработки слуги вернулись к своим делам. Теперь они не станут болтать лишнего. Основную часть стражников сэр Энтот оставил в замке, охранять его под руководством Хлатова. Оруженосец Сареми, стражников Быца и Рейдока и еще четверых дружинников, которые больше всех знали или оказались самыми стойкими скептиками, определили сопровождение ведьмы. И служанку покойного князя Ферту передали Кате. Она планировала уплыть с нордами и не могла оставаться без свиты, а старая ее свита не сможет ее сопровождать. Капитан станет князем и останется в стаме. Вместе с ним останутся Хлаты и Флок, и все слуги рода Энтот. Нордские рыцари вернутся к Пласконию. Получалось, что охранять Катю некому и прислуживать ей тоже. Назначением ей в свиту самых опасных свидетелей достигались сразу две цели. С одной стороны, ее безопасность и комфорт, с другой — опасные свидетели надолго уедут из княжества и не смогут раскрыть тайну. Катя провела на постоялом дворе у города Стам еще несколько дней. В это время сэр Энтот вел переговоры, выступал на публике, расставлял своих людей на должности, набирал дружину. В один прекрасный день он приехал на постоялый двор. «Госпожа, сегодня прискакал посыльный от соседей. Я писал им, что место князя занято, чтобы они не надеялись его захватить. Боялся, воевать пойдут. Но нет. Сейчас у них эпидемия оспы. Им не до войны. Говорят, после нашего посещения она началась». Катя вздохнула. Ей было немного стыдно, потому что она чувствовала свою ответственность за эпидемию. Но что ж теперь? Сделанного не исправить. В будущем постарается быть осторожнее. В города крупные заезжать не станет без важной причины. Сдерживать свои эмоции попытается. «В стаме все спокойно», — продолжил рыцарь. «Дворяне меня приняли, горожане ведут себя смирно, дружина набрана и вооружена, дату провозглашения себя на княжество я назначил. Норды готовы отплывать». «Значит, я могу вместе с ними тебя покинуть?» «Да, госпожа. Я тебе долг привез за те трофеи, которые были взяты в последнем бою. И еще раз готов повторить. Я помню, как ты мне помогла. И любой твой приказ выполню». «Что ж, тогда я пошлю человека к Пласконию сказать, что пора». Отплытие назначили на завтра. Катя со своей новой свитой погрузилась на корабль нордов, попрощалась с сэром Энтотом и отправилась в путь. Ведьма стояла на корме корабля и смотрела назад на город. Там остались почти все люди, с которыми она успела сблизиться. Закончился очередной этап ее жизни. Впереди ее ждала неизвестность, новые места и знакомства, приключения. А где-то вдалеке жили загадочные эльфы.